Глава 15. Достигнув договоренностей, я отправила Рину за завтраком. Оголодала совсем. А благородное происхождение служанки мне до лампочки. Сама напросилась, так пусть отрабатывает. Я поймала себя за тем, что слишком пристально смотрю на мясистые листья какого-то цветка, растущего в большой катке. Гулко сглотнув, поплелась обратно в ванную. За разговором я так и не умылась толком. Последние новости выбили из колеи. Выходит, этот шуточный отбор всего лишь фарс. Невестам давно определены пары, просчитана прибыль от брачных союзов, поделены сферы влияния, и никто даже мысли не допускает, что что-то может пойти не так. Ха, планируйте дальше, мастер Шуй. Как минимум пятеро уже выбились из плана. Это я о себе, Вилке и тех троих несчастных, которым подлила нейтрализатора. Про свиту принцев и говорить нечего. Эти окунулись в него по уши. Спасибо мне, невезучий. А еще змей, которому водичкой в лицо плеснуло. Итого 6. Но ведь Шуй знает о нейтрализаторе. Довольная улыбка, отражавшаяся в запотевшем зеркале, медленно сползла с лица. А это значит, что непременно придумает новую гадость. Вон, почти у выхода поймал и вынудил этот дурацкий полог пройти. Если б смылась на пару минут раньше, хрен бы что у него получилось. У Вилки в покоях должны еще фрукты остаться. На ходу, утеревшись подолом халата, помчалась к блондинке. Молча ворвалась в покои. А кто бы меня остановил? Целенаправленно подошла к столу и, хапнув самое большое и светящееся яблочко, смачно впилась в него зубами. «Лидия Адель? Что случилось?» пролепетала Надин, вытаращившись своими огромными глазищами. «Жрать хочу!» прочавкала в ответ и откусила еще кусочек. «Налетайте, девочки!» указала на фрукты. «Но ведь...» У служанки случился сбой системы, и кроме как хлопать ресницами, она ничего не могла. «Зачем? Мы же вроде как не хотели этим травиться». Взгляд блонди метнулся в сторону ванной, где совсем недавно нас троих выворачивало после употребления этого самого нейтрализатора. «Затем, чтобы приворот не подействовал», сказала и посмотрела в глаза Надин. Та побледнела и сжалась, подтверждая тот факт, что ей прекрасно обо всем известно. «Пафла вон!» Вспыхнув как свечка, служанка хлюпнула носом и пулей вылетела из комнаты. Сейчас я была зла на девчонку. Могла ведь предупредить, но не стала этого делать. Поманив Вилку за собой, завела ее в умывальню и включила воду. К тому времени яблочко было доедено, а огрызочек завернут в салфеточку и положен в карман халата. «Тут новые подробности открылись», – рассказала блондинке то, что удалось узнать у Рины, а также мысли по этому поводу. «Поэтому не болтаем лишнего и никому не доверяем». В этом Виолетта полностью со мной согласилась. Ее до глубины души возмутил факт прослушки, но еще больше поразило предательство Надин. Все же не хотелось верить, что она может быть настолько подлой. Поделилась я и тем, что у нас есть реальный шанс вернуться домой. Без подробностей личной жизни некоторых снежных принцев, конечно, но с заверением того, что удалось приструнить баронессу фон Фуге и срубить деньжат. Рассказала и про Рину, и про ее несчастную мать. «А ведь храмовник не без причины проявил к тебе интерес», задумчиво произнесла Виолетта. «И в последний момент стал участником отбора неспроста. Адель, тебе стоит быть с ним очень осторожной». «Знаю», – буркнула в ответ. «Только что могу сделать? Они отработали схему на сотнях попаданок. Уверена, что вместо приворотов придумают что-нибудь другое. Он мне уже намекнул, что можно договориться с избранником и оформить фиктивный брак. Благополучие народа – бред. Их это совершенно не волнует. тогда как реальная власть, вот она, женись и властвуй. Одного не пойму, зачем им вытаскивать девушек из других миров? К чему такие затраты? Уверена, местных леди тоже можно приручить. Неужели из-за дара? Думаю, да. А также из-за того, что попаданкам не на кого опереться здесь. Они вынуждены кому-то довериться. Для того и подбирают им персональных шпионок. За будущими королевами нет влиятельных родственников. У них нет необходимых знаний о мире, нет денег, ничего нет. История матери Рины – лучшее доказательство тому, что ждет тех, кто не подчинится. А мне кое-что не дает покоя со вчерашнего вечера. Вилка внимательно на меня посмотрела, так, будто впервые видела. Всем нам сказали, какой дар в себе несем, а о твоем ни слова. И это соцветие красок на бальном платье, и интерес храмовника. Что в тебе особенного, Адель? Хотела бы я знать. В отличие от тебя, мне всегда не везло. Богатеев среди родственников нет, супердолгожитием или отменным здоровьем не отличаемся, так что даже близко предположить не могу. Но ведь у всех остальных невест магическая ткань на нарядах заиграла цветом их дара. И если судить по этой особенности, в тебе смешались все способности. У Вилки и самой глаза на лоб полезли после высказанной догадки. Что и говорить про меня. Я вообще зависла. Как-то не обратила внимания на этот аспект. А невезение и прочие неприятности можно объяснить тем, что некоторые разновидности дара конфликтуют между собой. Не знаю. Вряд ли. Никогда не считала себя особенной. Сейчас же тем более сомневалась. Я бы поверила, если бы периоды дикой удачи, к примеру, чередовались с невезением. Так нет, ничего такого в моей жизни не было. Наоборот, я только несчастье и приносила людям. Но ты же попала сюда вместе со мной. Храмовник вон вокруг тебя павианом скачет. Неспроста же он это делает. А что если... Да ну, бред. Говори уже, Адель, раз начала. Блондинка насупила брови. Сейчас готова поверить даже в самое нелепое объяснение. Ну, я просто предположила. В голове пронеслись события последних дней, и не все укладывалось в эту безумную теорию. Что если я каким-то образом усиливаю уже имеющийся дар? Или наоборот, ослабляю его? Рина опять же говорила, что может по своему желанию включать и отключать невосприимчивость к магии. Может, и я так могу? Конечно, Вилке этого говорить не стало, иначе пришлось бы нарушить клятву. Но пример служанки служил подтверждением, что такое в принципе возможно. «Что-то вроде катализатора?» – сориентировалась подруга. Даже такие вещи знаем». Признаться, все время хотелось увидеть в Виолетте блондинку. И в то же время радовало, что за красивой внешностью еще и мозги имеются. «Да, именно. И тогда становится понятно, отчего Шуй так взгоношился. Кто ж откажется от того, чтобы увеличить способности?» Рина говорила, что между храмовниками идет постоянная грызня за власть. А тут такой козырь. Да хрен он меня куда отпустит. Фиктивный брак. Ага, это лишь повод, чтобы согласилась. А потом посадит под замок, и все, пиши пропало. И что же нам делать? Нужно тщательно все обдумать. Это во-первых. А во-вторых... С твоей удачей да с моими талантами обязательно найдем выход. Угу, на самом деле никаких идей не было. Какие бы мысли ни приходили в голову, все разбивалось об необходимость участвовать в этом дурацком отборе. Как ни крути, а кого-то из женихов выбрать все же придется. Я тяжело вздохнула. Ты-то как? Ни в кого случаем не влюбилась? А то видела я, как на змея слюной исходила. Не спорю, мужик видный, красивый. Да только двух жен уже угробил, а третья сама кого хочешь в асфальт закатает. Мы, конечно, тоже не лыком шиты, но как-то не хочется, чтобы на тебя открыли смертельную охоту. Бежать раньше, чем закончится отбор, очень опасно. Местности не знаем, порядков тутошних, и даже деньги тут не помогут. Тогда, наверное, стоит внимательнее присмотреться к кандидатам, выбрать тех, от кого можно легко сбежать при случае или договориться. «И не забудь добавить пунктик «разделить одну постель», — хмыкнула я. «Уверена, без этого не обойдется. Вспомни историю. Даже на земле требовалась консумация брака. Так что хорошенько взвесь все «за» и «против». «Ох!» — Виолетта покраснела. «Я как-то не подумала об этом. Тогда вообще не знаю, кого выбрать». «Ну уж точно не рыбьего женишка и не лесного эльфа. В первом варианте рискуешь жабры после первой брачной ночи отрастить. Это в лучшем случае. А в худшем – запрут на каком-нибудь острове посреди океана и ищи каплю в море. А у эльфов каждый пенек будет за тобой шпионить. И жить, небось, в дупле будешь, да орешки грызть и листочки жевать». «Так», – вилка сердито засопела, видимо, представляя себе всю эту живописную картину. «Значит, двоих отметаем. К ним же отправляем твоего орка, мастера Шуя, снежного эльфа и дроу. Гнома тоже не хочу. Он же мне в пупок дышит. И кто остается? Рыжий островитянин, змей, братья Ротнерки, многодетный отец и принц Нарцей». «Оно, конечно, ты правильно рассуждаешь. Тут уже у меня вскипело. Но с чего ты взяла, что орк мой? И Шуй тоже. Шеварчик, несомненно, хороший мальчик, но я как-то мечтала, что мой муж будет симпатичнее обезьяны. А тут не обезьяна, крокодил. Страх клыкастый. Он же меня сожрет. И Шуя уже на дух не перевариваю. У нас не брачная ночь случится, а побоище. Нет, только не он». «А?» Оказывается, вилка замечталась и совсем меня не слушала. «Адель, а ты никогда не задумывалась, чтобы и в самом деле выйти замуж и остаться в этом мире?» «Щелк!» Смачный щелбан впечатался в лобешник сбрендившей девицы. Она изумленно вытаращилась, беспомощно хлопая глазами, на которые уже наворачивались слезы. «За что?» – с обидой возмутилась она. «Кто ты? И что сделала с вилкой?» Придав лицу грозное выражение, надвинулась на девушку, отчего та машинально присела на край ванны, а потом, не удержавшись, съехала вниз. Только ноги и взметнулись кверху. «Ага, а там я как раз. Вот и получила мощный удар по челюсти, от которого клацнули зубы, прикусывая болтливый язык». «Уй-ой!» – завопила, чувствуя, как темнеет в глазах, и тихо сползла по стеночке на пол. Наверное, я ненадолго потеряла сознание, потому как в следующее мгновение увидела перепуганную Виолетту, склонившуюся надо мной. «Ишь, верх!» – прошамкала на нее. Распухший язык еле ворочался и жутко ныл. А стоило открыть рот, как оттуда полилась струйка крови вперемешку со слюной. «Надин!» Выскочив из ванной, как ошпаренная, завопила блонди. «На помощь! Скорей! Адель умирает!» «Шдурела, что ли? Я же вроде ливонько в лоб ударила!» «Что случилось?» – раздались мужские голоса, наполнившие комнату. «Охрана, наверное, примчалась», – сообразила я. «Кстати, проверим, как тут прослушка работает». Один из парней, дежуривших у покоев вилки, заглянул ко мне. «Не будь дурой», я закатила глазки и вывалила прикушенный язык. Судя по сдавленному ругательству, мужик впечатлился. Внутри меня кто-то подленько захихикал. Вылилось это хихиканье в булькающий хрип и новую струйку пузырящейся крови. Грохот падающего тела возвестил, что шутка удалась. А у бравого вояки оказались слабые нервы. Гулкий топот нового действующего лица подсказал, что прибыла тяжелая артиллерия. Смачные хлопки ударов, вскрики боли, лязг и скрежет стали, последовавшие за этим, навели на мысли, что происходит что-то непредвиденное. С ума они там все посходили. Мне помогать кто-нибудь собирается? Надоело, понимаешь ли, на полу валяться. «Леди Адель!» Дверь разлетелась в щепки от удара. И на пороге возник Шевар. «Моя обезвредить всех врагов! Моя спасать тебя! И охранять!» «Меня как пушинку?» «Ага, 100-килограммовую такую пушинку». Бережно подняли на ручки и вынесли наружу. Вид поверженных стражников, которых по сторонам раскидало так, будто они под взрыв попали, поразил. На раскачивающейся люстре, обняв ее руками и ногами, висел один из вояк. Цепь, на которой он болтался, держалась каким-то чудом. Но вот очень зря бедолага оказался на нашем пути. Шевар развернулся боком, прикрывая меня телом, а сам двинул плечом по хлипкой конструкции. От мощной подачи люстра взметнулась к потолку и застряла там, впившись в деревянные балки погнутыми подсвечниками. Мужичок, естественно, не удержался и рухнул на пол, а потом его накрыла та же люстра, которую окончательно вырвала из креплений. Грохоту прибавила и слетевшая с петель дверь гардеробной, открывая всем перепуганную Вилку, забившуюся на одну из полок. Ну точно, мышь, застуканная на месте преступления. Меня пробрал истерический смех, который снова перешел в хриплое бульканье. Безобидная шутка над подругой переросла в катастрофу местного масштаба. А я, как ее главная виновница и инициатор, не могла не порадоваться результатам. Хотя они могли быть и не такими разрушительными. Спальню Блонди придется отстраивать заново. Хорошо, хоть до серьезных увечий не дошло, а то бы совесть замучила. Когда примчался перепуганный насмерть Шуй, мы уже мирно расположились в моих покоях. Я изображала умирающего лебедя, Шевар – статую у входа, а Вилка – кающуюся грешницу в изголовье кровати. Кстати, она, перепуганная стремительно развивающимися событиями, винила во всем исключительно себя, а все попытки успокоить ее и все объяснить заканчивались истерикой. Из-за прикушенного языка слова коверкались, полностью меняя смысл, а каждый мой смешок друзья принимали за очередной приступ и пытались оказать первую помощь. «Что случилось?» «Адель!» Храмовник посерел, едва увидел, в каком я состоянии. «Все вон!» – вытолкал Вилку и Шевара за дверь. Трясущимися руками он проверил пульс, хмыкнул. С высунутым на бок языком и закатившимися глазами было неудобно следить за действиями мужчины. Но, судя по теплу, окутавшему тело, он запустил свою магию. Соднящая боль на бескостной части тела, доставлявшая жуткие неудобства, сошла на нет. Припухлость исчезла, возвращая моему болтливому органу прежние размеры. Кровавая слюнка, которую пустила, чтобы впечатлить Шуя, была аккуратно вытерта салфеткой. «Можете не притворяться», – устало выдохнул мужчина, присаживаясь рядом. «Все последствия я устранил. Вашей жизни ничего не угрожает. Расскажите, что произошло и почему из всего этого нужно было устраивать шоу?» «О, какие мы словечки знаем!» Скорбная маска страдалицы была убрана, и я вполне осмысленно посмотрела на Шуя. «Не понимаю, о чем вы?» В ванной я поскользнулась и неудачно ударилась челюстью. О том, что Вилка приняла в этом участие, решила умолчать. Прикусила язык и от жуткой боли ненадолго потеряла сознание. Очнулась уже тут. «А вот пусть докажет, что я вру. И вообще, я Шевара не звала, бить стражников не науськивала. Я белая и пушистая, как северный зверек, что ходит в гости по утрам». «Набирайтесь сил, моя леди», – мужчина улыбнулся, принимая правила игры. «После обеда состоится второй этап конкурса. Невесты должны продемонстрировать женихам, какими талантами обладают. Подумайте, что это может быть в вашем случае. И сообщите Рине. Организаторам потребуется время, чтобы достать необходимые для демонстрации инструменты и вещи». Информативно отреагировала я. «Какие такие умения?» «Нет их, и не было никогда. Что там демонстрировать? Почему нас не предупредили заранее? Я не буду участвовать. Можете снять меня с конкурса». «С удовольствием сделаю это, если согласитесь стать моей женой». Меня окинули жарким, многообещающим взглядом, который невзначай задержался на распахнутом вырезе. Вилка перестаралась, стремясь дать мне как много больше свежего воздуха и свободы дыхания. «Мы объявляем о помолвке». Шуй раскраснелся весь, задышал часто, еще и руку мою сцапал, то ли пульс проверяя, то ли от избытка чувств. «Или нет, сразу о браке. Старший мастер не откажется принять наши клятвы богини сегодня же». «Мастер Шуй, вы слишком торопите события», — выдернула руку из цепких лапок. «Я девушка порядочная. Вас еще слишком мало знаю и не уверена. Да и остальным кандидатам хочу дать шанс. Это проявить себя. Вот». «Каким кандидатам, моя леди? Этому дикарю? Так спешите пополнить его гарем? Или полозу? Уверены, что сможете лечь на брачное ложе со змеей? Не знаю, какой смесью вы окатили Зимитруса, но человеческий облик к нему вообще неизвестно, когда вернется, а любой брак требует подтверждения». «Почему сразу орк и полоз?» Я отодвинулась от пышущего жаром мужчины. «Рыженький островитянин, близнецы, племянник ваш. Есть из кого выбрать». «Скупердяй, солдатня и мальчишка. Сомнительный выбор. Адель, вы достойны лучшего мужчины», — с придыханием произнес Шуй. «Верина — богатейшее, влиятельное королевство, центр духовности, торговли и культуры. Вы ни в чем не будете знать нужды. Вместе мы возвеличим Верину над всеми остальными странами». «Ну вот, так и думала». Моментально скисла, и весь бравый настрой пропал. «Я нужна вам лишь для достижения целей и удовлетворения амбиций, но никак не сама по себе. Увы, мастер Шуй, для брака этого слишком мало. Вы ведь хотите, чтобы я полюбила вашу страну, ваш мир, сделала его лучше. Но он чужой для меня, как и все вокруг. Загоняя меня в рамки и вынуждая поступать так, как хочется вам, только усугубляете ситуацию. Не представляете, на что способна обиженная женщина. Как и то, что ради любимого мужчины мы хоть на край света пойти готовы, горы свернуть, слона на скаку остановить, хобот ему оторвать, ну и избу поджечь. Так, по мелочи». «Я вас услышал, леди». Храмовник растянул губы в улыбке, тогда как глаза остались холодными, цепкими. «Отдыхайте», — привстав с кровати, поклонился и уже у дверей, не оборачиваясь, добавил. «Для будущей королевы даже умение готовить талант, не говоря уже про пение или танцы».